Робин кропотливо накапливала знания год за годом, но Рон способен за 10 секунд пролистнуть книгу и понять ее содержание. Его скорость мышления в режиме бога, Рон уже сам потерял счет того, во сколько раз она превосходит обычных людей. Интеллект мага находится за пределами воображения обычных людей. Возможно, знания Рона отстают от знаний Робин. Но если у него появится желание, он способен за очень короткий период времени превзойти Робин в ее направлении. Робин получила еще один удар. Она понимала, что Рон говорит правду. Научиться читать панеглифы, просто немного пообщавшись с ней, интеллект Рона действительно превосходит ее воображение. Если она гений, тогда Рон гений среди гениев. С момента рождения и по сей день, Робин довелось сталкиваться с учеными немного превосходящими ее, но только Рон полностью ее превзошел. Робин полностью раздавлена. Так что, если ты что-то не можешь понять, не стесняйся спрашивать у меня. Рон мягко улыбнулся Робин. Просто обладая огромной силой и способностью защитить Робин, Рон не сможет добиться от нее настоящей верности. Но если он гораздо умнее Робин и даже способен ответить на вопросы, ставящие ее в тупик, тогда Робин действительно не сбежит от Рона. Даже если он потеряет титул Шичибукая, даже если мировое правительство и морской дозор будут преследовать его по всему миру, Робин обязательно последует за ним. Потому что в этом мире, кроме нее, только Рон способен читать панеглифы, а его интеллект за пределами воображения. Хорошо. Робин вздохнула и улыбнулась Рону. Если бы ты сказал это раньше, мне не пришлось бы выдумывать ложь. Больше нет нужды скрывать. С одной стороны, теперь просто нет смысла скрывать. С другой стороны, человек с таким интеллектом просто не будет рассматривать что-то вроде древнего оружия Плутон, как инструмент для достижения господства в мире. Ранее Робин лгала из-за некоторого недоверия к Рону. Она опасалась, что у Рона такие же планы на Плутон, как и у Крокодайла. Глава 142. 100 общий ход. Плутон. Рон мягко поглаживал панеглиф. Робин внимательно посмотрела на Рона. Она не ощущала во взгляде Рона ни волнения, ни желания. Будто он относился к Плутону совершенно равнодушно. Сердце Робин расслабилось. Поведение Рона подтверждало ее мысли. Робин была права. Рон действительно не жаждет заполучить Плутон, и его мощь не вызывает волнения, всего лишь уничтожение острова. Белаус, при желании, тоже способен уничтожить остров. В будущем Рон будет способен использовать запретную магию пятого порядка. Любой остров будет с легкостью обращен в пыль. Так называемое древнее оружие действительно не имеет для Рона большого значения. Нет, все же оно имеет для Рона некоторую роль. В системе есть достижения, требующие заполучить древнее оружие. Только по сравнению с Плутоном, он гораздо сильнее хотел заполучить в свои руки другое древнее оружие. Этот панеглиф. Рука Рона замерла, а глаза засияли. Ему в голову неожиданно пришла мысль, взгляд стал серьезным. В ладони переплелись бесчисленные полосы света. Прочность панеглифа должна превосходить кайросики. Даже мировое правительство не способно уничтожить панеглифы, позволив им существовать до нынешних дней. Материал, превосходящий по прочности кайросики, не будет ли он более подходящим для ядра магической башни? Нужно попробовать. Если этот материал не совместим с магией, зачарование вечной руны может уничтожить панеглиф. Этот панеглиф просто рассказывает о местонахождении древнего оружия Плутон. Это не так уж и важно. Жужжание. Вскоре вечная руна источника энергии была зачарована на панеглиф. В момент завершения зачарования началось накопление энергии. На вершине панеглифа образовался светящийся шар, видимый только Рону. Робин и Кобра не могли видеть этот яркий шар. Тем не менее невооруженным взглядом можно было заметить, что воздух над панеглифом слегка искривился и стал немного мутным. «Что ты делаешь?» Робин не могла не спросить. Рон задумчиво ответил. «Я провожу некоторые исследования». Рон пристально наблюдал за панеглифом. Через некоторое время его глаза ярко засияли. Источник энергии, зачарованный на Паниглифе, накапливает энергию заметно быстрее, чем источник энергии, зачарованный на Кайросике. Наблюдая за этой скоростью, совместимость с магией, должно быть, намного превышает 50% Кайросики. По первой оценке, совместимость этого материала может достигать 70%. Хотя это все еще далеко от уникальных материалов волшебных палочек, имеющих практически 100% совместимость, но это все еще на порядок лучше Кайросики. Ваше высочество Кобра, этот паниглиф, не могли бы вы передать его мне? Рон повернулся к Кобре. Паниглиф, рассказывающий о местонахождении древнего оружия, его существование несет огромную опасность для Алабасты. Можешь забрать его. Кобра не стал говорить о том, что это сокровище, охраняемое семьей Нефертари много лет или что-то подобное, вместо этого он спокойно передал паниглиф Рону. Семья Нефертари охраняла это паниглиф так долго, но пришло время прекратить это. Крокодайл уже принес Салабасте бедствие из-за него, кто знает, что может произойти в будущем. Как бы тщательно они ни старались скрыть паниглиф, рано или поздно это может выплыть наружу и принести чудовищное бедствие Алабасте, даже более страшное, чем Крокодайл. Что если бы Крокодайл был арестован дозором, а не убит Роном? Что если бы он решил передать эту информацию мировому правительству в обмен на свободу? Что тогда случилось бы с королевской семьей? Или это бедствие затронуло бы все королевство? Как вообще Крокодайл узнал о существовании этого Пангилифа? Для такого короля, как Кобра, благополучие его дочери и подданных гораздо важнее каких-то старых традиций. Даже если этим традициям уже почти 1000 лет, будет лучше передать его Робин и Рону. Во всем мире, скорее всего, только эти двое способны прочитать паниглиф. Вдобавок, Рон может насильно забрать паниглиф, его просто никому остановить. Большое спасибо. Рон улыбнулся. Сам паниглиф имеет для меня второстепенное значение, гораздо важнее материал, из которого он изготовлен. Этот материал очень подходит для магии, он считался крайне редким в моем родном городе. Для меня это очень важно, Кобра расслабленно сказал. Не нужно ничего объяснять. Вы защитили паниглиф от крокодайла, передать его под вашу охрану будет вполне уместно, возможно, это судьба. В этот момент в ухе Рона прозвучал сигнал системы. Подсказка. Вы получили достижение владелец паниглифа, награда 1 от. Наконец-то, 100. Рон удовлетворенно прошептал. С получением этого достижения общие от Рона наконец-то достигли 100. Позже я найду способ тайно забрать его. Теперь покинем это место. Рон взглянул на Кобру, а затем повернулся к Робин. К сожалению, это не то, что ты ищешь. Взгляд Робин был немного одиноким. С 8 до 26 лет, все эти годы ее вело вперед желание найти Пангилифа и разгадать тайну пустого столетия. Алабаста была ее последней надеждой, к сожалению, здесь не оказалось информации о пустом столетии. По этому миру раскидано около 30 паниглифов. Рон спокойно шел рядом с Коброй и Робин. В 9 из них говорится о пустом столетии. Еще 4 ведут к конечной точке Гранд Лайн, Крафтелю. Робин, не нужно расстраиваться. Хотя я не знаю о местонахождении всех паниглифов, но местонахождение нескольких из них мне известно. Взгляд Робин постепенно стал ярким. Вы действительно умеете захватывать сердца людей, президент. Она улыбнулась Рону. Вы просто не оставляете выбора, мне придется следовать за вами. Рон с интересом взглянул на Робин. Не нравится? Робин посмотрела в глаза Рона. Нет, это очень даже неплохо. Вернувшись во дворец, Рон попрощался с Коброй и Виви, а потом покинул дворец. Он сразу же полетел за пределы столицы, приземлившись в безлюдной пустыне. Приступим. Рон глубоко вздохнул, вызвал систему достижений и отправил от в характеристику духа. Подсказка. Вы получили достижение абсолютный фокус, награда 2 от. Рон получил еще одно достижение. Оно требовало вложить 100 от в характеристику духа, и при этом ни одного от в другие характеристики. Эти 2 от сразу же отправились в характеристику духа. Теперь Его общая характеристика духа достигла 165 единиц. Из них 102 от от 20 от отпечатка магического закона, 27 от собственной практики, 10 от дьявольских фруктов, и последние 6 от резонанса переданных отпечатков. Фух. Рон еще раз глубоко вздохнул и переключился на интерфейс профессии. Подсказка. Ваши общие от достигли 100 единиц, вы получаете отпечаток магического закона 3-го этапа, теперь вы можете передать 2 людям отпечаток магического закона 2-го этапа и 4 людям отпечаток магического закона 1-го этапа. Подсказка. Ваши общие от достигли 100 единиц, вы получаете право на извлечение руны. Глава 143. Глава 143. Нежить. Получив 2 уведомления системы, Рон сразу же почувствовал изменения. В его душу хлынула мощная прохладная энергия, вымывая нечистоты и делая душу еще более чистой, чем ранее. За несколько секунд духовная сила Рона сильно взлетела. «Я ведь получил отпечаток магического закона 3-го этапа, так и должно быть». Рон глубоко вздохнул и посмотрел на интерфейс профессии. Профессия. Система закона Верховный Бог закона. Отпечаток магического закона. 3-й этап. Вручение отпечатка. 2-й этап. 1-й этап. Резонанс. Характеристика духа плюс 6. Владение рунами. 43 штуки. Используемая волшебная палочка. Драконья волшебная палочка. Сродство с элементами. 20%. Общие очки достижений. 102. Новый отпечаток магического закона, впечатляюще принес повышение характеристики духа на 30 единиц. Это примерно соответствует ожиданиям Рона. За эти несколько секунд, общая характеристика духа Рона достигла 195 единиц. Осталось всего 5 единиц до цели. Вдобавок, теперь можно передать больше отпечатков магического закона. Можно передать не только 4 отпечатка 1-го этапа, но даже 2 отпечатка 2-го этапа. Теперь Рон сможет получить гораздо больше резонанса для повышения характеристики духа. Еще 5 единиц, совсем скоро. Рон прошептал. Эти 5 единиц, одного дьявольского фрукта достаточно. Или придется помедитировать некоторое время, вдобавок найдя носителей отпечатка. В любом случае, даже если это будет просто медитация, потребуется всего 2 или 3 месяца. Тогда произойдет еще одно изменение духа. Рон успокоил свои мысли и вернулся к интерфейсу карьеры. Сейчас у Рона уже есть земля, ветер, огонь, холод и защита, в общей сложности 5 видов магии. Оставшийся выбор при извлечении не так велик. Оставшиеся руны, практически каждая из них имеет высокую ценность для Рона. Вода базового отдела, молния, свет и тьма особого отдела. Нежить, пространство и время вечного отдела, для нынешнего Рона, даже магия воды имеет некоторую ценность. Конечно, на первом месте, несомненно, время. На втором месте пространство. По мнению Рона, эти 2 вида магии превосходят любую другую. Знакомый интерфейс извлечения вновь засиял, иконки магии вспыхивали одна за другой. Сияние максимально ускорилось, а потом начало постепенно замедляться, со временем полностью замерев. Посмотрев на сияющую иконку, Рон показал радостное выражение. Вечная магия. Он получил еще одну вечную магию. Только это оказалось не время или пространство, а магия, которую Рон все это время игнорировал. Нежить. Подсказка. Вы получили руну нежити. С сигналом системы. Множество полос света начали переплетаться на ладони Рона, образовав руну бледного цвета. Но новая вечная руна столкнулась с вечной руной защитной сферы, помещенной на теле Рона. Руна нежити не выдержала столкновения и разрушилась. Но Рон не переживал из-за этого. Ему было достаточно лишь раз внимательно пронаблюдать за процессом образования вечной руны, чтобы полностью запомнить ее. Фух. Рон быстро сформировал новую руну и наполнил ее духовной энергией, активировав заклинание. Бледная руна засияла, осветив все вокруг, вскоре из песка поднялось более 10 черных теней, источающих ауру ужаса. Каждая тень немного прозрачна и расплывчата. Они держат в руках оружие, а головы имеют форму черепа. Подсказка. Вы овладели вечной магией нежити первого порядка, призыв теневого солдата. Это магия нежити. Рон поглаживал подбородок, глядя на вызванных теневых солдат. Он шагнул вперед и дотронулся до одного из солдат драконьей волшебной палочкой. Бух! Он думал, что палочка пройдет насквозь, но неожиданно произошло столкновение с материей. Полуматериальное состояние, он может полноценно взаимодействовать с миром. Рон задумался, окутал свободную руку проявленной духовной энергией и ударил теневого солдата. Бух! Кулак ударил солдата прямо в живот. Теневой солдат отлетел на полметра и на его теле вспыхнуло темное сияние. Они могут быть поражены материальной атакой, но урон будет сильно снижен. В лучшем случае пройдет десятая часть урона, и эти солдаты. Рон взмахнул волшебной палочкой, лезвие ветра устремилось к руке одного из солдат. Его рука была отсечена в районе плеча. Рука не отделилась от теневого солдата, она просто стала нематериальной. Вокруг нее собралось темное сияние и со временем рука вернулась в полуматериальное состояние. Полученный урон был полностью восстановлен. Действительно нежить. Глаза Рона вспыхнули. Чтобы подтвердить это, он убил одного солдата с помощью лезвия ветра, солдат превратился в нематериальную тень, с которой больше нельзя взаимодействовать. Нематериальная тень покрылась темным сиянием, постепенно накапливая энергию и возвращаясь в полуматериальное состояние. Теневой солдат вернулся в идеальное состояние. Материальная атака не способна полностью уничтожить теневого солдата. Рон подтвердил это. Их слабым местом является дух. Духовное давление Рона смогло окончательно убить теневых солдат, вошедших в нематериальное состояние. То есть, они бесполезны при борьбе с пользователями королевской воли. Столкнувшись с сильным пользователем королевской воли, боюсь, эти солдаты будут уничтожены практически мгновенно. Но подумав об этом, Рон покачал головой. Это всего лишь магия первого порядка. Для самого низкого уровня магии, эти солдаты очень сильны. Восстановление от любых ран, даже смертельных. Безграничная выносливость. Высокая скорость. Элитный отряд морского дозора будет полностью уничтожен этой группой теневых солдат без шанса на сопротивление. Возможно, даже не придется создавать магический корпус, магия нежити более высокого уровня будет способна вызвать более мощных солдат. Даже на фоне армии четырех императоров и морского дозора, мощная армия нежити будет иметь огромное преимущество. Рон глубоко вздохнул, восхищаясь могуществом некроманта. Они способны повелевать ужасающими армиями нежити. Конечно, великие маги, отлично разбирающиеся в базовой или особой магии, тоже чрезвычайно ужасны. Магия четвертого порядка может легко уничтожить город, магия пятого порядка способна сокрушить небо и землю. Перед настолько ужасающей магией армия и численность просто бессмысленны. Это действительно настоящая нежить. После призыва теневые солдаты никогда не исчезнут, если только не будут убиты окончательно. Весьма полезное свойство. Продолжая разглядывать теневых солдат, у Рона возникла мысль. Похоже, эта магия очень подходит Пероне. Будет неплохо, если она сможет создать легион нежити. Глава 144. Распределение отпечатков. Временная база Барак Воркс. Получив желаемое, Рон вернулся на базу. Теперь он может передать 4 отпечатка первого этапа и 2 второго этапа. Один из них будет передан Виви, что касается остальных. У Рона есть еще один кандидат. Робин больше всего любит читать книги и собирать знания, а занятие магией повысит интеллект и скорость мышления. Это очень подходит Робин. Есть и третий кандидат, один из офицеров Барак Воркс, напарница мистера 3, маленькая Лали мисс Голденвик. У Рона сложилось впечатление, что эта Лали не является фруктовиком, но она способна влиять на эмоции и действия людей с помощью красок. Она может заставить противника чувствовать грусть, радость или вообще атаковать товарища, Даже если это все же способность дьявольского фрукта, она должна быть тесно связана с духом пользователя, как способность пероны. Четвертого кандидата пока нет. Но смотря на нынешних носителей отпечатков и новых кандидатов, Рон был беспомощен. Кажется, все кроме Робин, Лоли. Все действительно движется в немного странном направлении. Но до сих пор Рон на самом деле не встречал мужчину, подходящего для становления магом. Мистер 1 Дасбонс. Мистер 2 Бонклей. Вспомнив сильнейших мужчин Барак Воркс, Рон пришел к выводу, что ни один из них не достоин стать магом. Извращенец Сакама и молчаливая гора мышц. Только умные и утонченные люди достойны того, чтобы стать магом. В этом мире не так уж и много одновременно сильных и умных людей. Тем же, у кого есть только ум, невероятно сложно выделиться в этом мире грубой силы. Вероятность найти или случайно встретить этих людей, конечно же, очень низка. Где Нами? Через некоторое время Рон зашел в свою гостиную и сразу же обратился к Пероне, валяющейся на диване. Перона владеет отпечатком первого этапа, Рон не собирался заменять его на отпечаток второго этапа, потому что характеристика духа Пероны уже превысила 50 единиц. Даже если заменить отпечаток, это просто не даст большого эффекта. Другое дело Нами, она все еще имеет некоторое расстояние от 50 единиц. Повышение отпечатка до второго этапа позволит ей сразу же прорваться через 50 единиц. Не знаю, хм. Перона и Нами все еще плохо ладит. Рон не спешил отправляться на поиски Нами, вместо этого он обратился к Пероне. «Перона, посмотри на это». «Что?» Перона подняла голову и моргнула, через мгновение ее взгляд замерцал. Рон мягко взмахнул рукой, и более 10 солдат, окутанных мраком, поднялись из земли и встали за его спиной, испуская ауру ужаса. Любой нормальный человек на ее месте испугался бы, но Перона совсем не боялась, вместо этого она была взволнована. «Вау! Что это?» «Это призраки! Как ты это сделал?» «В какой-то степени эти солдаты действительно являются призраками, однако они материальны». Сев прямо перед Пероной, Рон изящно взмахнул рукой. Один из теневых солдат убежал и принес Рону чашку чая. Наблюдая за этой сценой, Перона уставилась на теневого солдата, в ее глазах появились неестественные звезды. Способность Пероны может создавать призраков, но эти призраки нематериальны и не имеют сознания, то есть она лично отвечает за каждое движение созданных призраков. Действия вроде попросить принести чай просто невозможны. Даже если Перона утратила воспоминания о триллер-барке, она все еще инстинктивно мечтает о послушных подчиненных, вроде зомби. Это магия. Перона никогда не хотела изучать магию, ведь это требует очень много усилий, и вдобавок она не испытывает никакого интереса к магии элементов. Рон кивнул. Да, это заклинание магии нежити первого порядка, призыв теневого солдата. Научи меня, научи меня. Перона резко вскочила с дивана и бросилась к Рону. От волнения она забыла, что это реальное тело, а не астральная проекция, и споткнулась о журнальный столик между ними. Тем не менее, с характеристикой духа более 50 единиц, Перона тоже способна проявлять духовную силу. Духовная сила быстро пришла в движение и остановила падение. После этого Перона набросилась на Рона. «КХМ, не стоит так волноваться, для начала отпусти меня». Фигура Пероны радостно ерзала на сидящем Роне. Он думал и, главное, ощущал, что они сейчас находятся в очень неприличной позе. Через некоторое время Рон обучил Перону призыву теневых солдат. Она вызвала своих теневых солдат и начала играть с ними, избалованно раздавая разные команды. Рон беспомощно пожал плечами. Не стоит рассчитывать на то, что Перона сможет вывести производные руны магии нежити. Рону придется найти время и заняться этим лично. Имея производные руны, Перона, возможно, возьмется за изучение магии нежити второго порядка. Ведь эти теневые солдаты хоть и выполняют любые команды, но они очень глупы. Через некоторое время Перона просто не сможет устоять перед возможностью получить более совершенных миньонов. Рон усмехнулся. Он переключился на духовную перспективу и оглядел базу, быстро найдя нами, взгляд Рона сразу же странно замерцал. Да, ванная. Но это длилось лишь мгновение. Рон так долго жил вместе с нами, даже если и не преднамеренно, но подобное случалось уже множество раз. Как такое может повлиять на возвышенного мага? Поэтому Рон был спокоен, очень спокоен. Кстати, нами опять подросла. В этом году ей исполнилось 16 лет. Рон не спешил, он подождал, пока нами принимала душ и переодевалась, только потом войдя в ее комнату. Не входи в чужую комнату без разрешения. Нами грубо крикнула, глядя на спокойно вошедшего Рона. Он вел себя, словно это абсолютно нормально. Она закрыла дверь, но Рон, как всегда, просто проигнорировал это, отперев замок с помощью духовной силы. К счастью, только что оделась. Нами не могла не кричать в сердце. «Я просто принес тебе кое-что очень полезное». Рон спокойно ответил и подошел к нами. Нами была немного удивлена. «Что?» Рон улыбнулся. «Это поможет тебе поднять духовную силу». Рон протянул правую руку в сторону Нами. Над открытой ладонью возникло сияние, постепенно сформировав отпечаток. Глава 145. Глава 145. «Правда, это...» Нами немного шокированной посмотрела на отпечаток над ладонью Рона. «Разве это не родословная мага, которую Рон дал ей ранее?» Но на этот раз она выглядит более изысканно и утонченно. Это отпечаток родословной более высокого уровня. Рон слегка улыбнулся. Теперь я стал намного сильнее, поэтому и отпечаток может быть более продвинутым. С ним тебе будет гораздо легче контролировать башни и исследовать магию третьего порядка. Не дожидаясь ответа, рука Рона двинулась, и отпечаток упал прямо на лоб Нами. Фух. Мгновенно вспыхнуло золотое сияние, осветив всю комнату. Нами почувствовала, что что-то прохладное коснулось ее лба и хлынуло в душу. Было ощущение, будто душа погрузилась в приятный холодный источник, начав быстро преображаться. Рон напусти руку, с улыбкой наблюдая за повышением и изменением духа Нами. Характеристика духа Нами уже достигла 40 единиц. Теперь с отпечатком магического закона второго этапа, ее характеристика духа добралась до планки в 50 единиц. Все произошло довольно быстро. Примерно через 10 секунд дух Нами завершил изменение. Она будто пребывала в трансе, дух вырвался за пределы плоти, позволив увидеть мир с иной точки зрения. «Ты наконец-то достигла этого уровня». Нами была озадачена, вдруг рядом прозвучал голос Рона. Нами взглянула на Рона. Из его тела вырвался мнимый прозрачный дух, но он был намного плотнее и больше духа Нами. «Это то, о чем ты рассказывал. Проявление духовной силы». Нами попробовал применить духовную силу. Чашка чая, стоявшая на столе, полетела в ее сторону. Характеристика духа перешагнула порог в 50 единиц. Как и у Рона, у Нами появилась духовная перспектива и возможность проявлять духовную силу. Теперь она может общаться с Роном на духовном уровне. Да, Рон удовлетворенно сказал. Теперь общение будет намного более удобным. Ранее Нами не была способна проявлять духовную силу. Рон мог отправить сообщение напрямую ее духу, но получить ответ было возможно только нормальным путем. Теперь они могут полноценно общаться на духовном уровне, не прибегая к использованию физического тела. Скорость такого диалога во много раз превышает скорость привычного общения. Ведь даже у нынешней Нами, скорость мышления многократно превосходит обычных людей. Мимолетный обмен на духовном уровне эквивалентен десяткам слов в реальности. Я понимаю, Нами постепенно почувствовала это. Но через несколько мгновений, ее выражение лица стало странным. Она заметила другую особенность так называемой духовной точки зрения. Ее взгляд может проникать в любое вещество вокруг. Взгляд Нами проник сквозь одежду и даже в тело Рона, позволив увидеть его бьющееся сердце. Нами пришла к выводу. Раз она может это сделать, значит Рон, конечно же, тоже способен на это. С духовной точки зрения, любое вещество вообще не является преградой. Рон, ты? Да. Рон вопросительно наклонил голову. «Что случилось? Ты взглянула на меня с духовной точки зрения. Не нужно беспокоиться об этом. Нами». Рон был абсолютно спокоен, будто это вообще его не заботило. Нами просто не знала, что сказать. Кажется, ее тоже не сильно волнует это. Когда дух достигает такого уровня, действительно перестаешь беспокоиться о всяких отвлекающих вещах. Но у Нами в голове промелькнуло несколько моментов, связанных с Роном. Раньше она уже думала, что это немного странно. «Для начала ознакомься с новыми способностями, у меня все еще есть дела, пока». Рон быстро попрощался и молниеносно покинул комнату. «Рон, ты ублюдок!» В голове Рона раздался крик Нами. «Дай мне как минимум 100 миллионов белли, иначе я за себя не ручаюсь». Оглушенный демоническим криком Рон чуть не врезался в стену. 100 миллионов белли – это действительно стиль Нами. Запросила не слишком большую, но и не слишком маленькую сумму. На самом деле Рон мог просто обернуть себя духовной силой, полностью отразив крик Нами, но не стал делать этого. Ведь с духовной точкой зрения, Нами не составит труда найти его. Кстати, Рон недавно понял кое-что. Даже если характеристика духа человека перевалила за 50 единиц, не обладая отпечатком магического закона, невозможно проявить духовную силу и использовать духовную точку зрения. Нами помогла Рону еще раз подтвердить это. Кажется, он должен более серьезно относиться к передаче отпечатков. Ах, Рон не мог не вздохнуть. Конечно же, он этого не хотел, но ради соблюдения приватности маленьких Лали, он может передать другие отпечатки только одаренным девушкам. Ах, какие жертвы! Только владелец отпечатка магического закона сможет овладеть рунами и магией. Остальные люди могут использовать только магические инструменты. Обучив Перону магии нежити и передав Нами отпечаток, Рон задался вопросом, кому должен быть передан второй отпечаток магического закона второго этапа. Робин или Виви? Подумав, Рон все же решил передать его Робин. Потому что Робин обладает крайне высокой характеристикой духа. Получив отпечаток второго этапа, дух Робин сразу же перевалит за 50 единиц. В сравнении с Робин, даже если Виви получит отпечаток второго этапа, она все еще будет довольно далека от планки в 50 единиц. Нами, Робин и Перона, все трое пересекут планку в 50 единиц духа. Если теперь будет создано не менее десятка магических башен, пока не ударил кто-то чудовищно сильный вроде адмирала, они должны быть в состоянии как минимум сдержать врага на короткое время. Придется немного обидеть Виви, но в будущем она будет королевой. Большинство ее мыслей уже сосредоточены на королевстве, времени на практику магии будет немного. Размышляя об этом, Рон чувствовал себя прекрасно. Виви великолепная и изящная принцесса, ей не нужно вступать в битвы, Рон будет лично защищать ее. Магический отпечаток просто сделает ее жизнь более удобной. После того, как это было решено, Рон нашел Робин и передал ей отпечаток второго этапа. Как и Нами, Робин прошла через изменение духа. Она сразу же поняла, как Рон может обладать интеллектом, во много раз превосходящим ее. Он действительно не лгал, маги обладают интеллектом, выходящим далеко за рамки обычных людей. Что касается проблемы духовной точки зрения, она просто улыбнулась и некоторое время с интересом смотрела на Рона. Он был вынужден быстро сбежать от Робин. Глава 146. Министр сердца. Получив отпечаток первого этапа, дух Виви достиг 20 единиц и прошел через изменения. Скорость мышления возросла, разум стал гораздо яснее. Виви не проявила сдержанности подобающей принцессе и обняла Рона, но сразу же покраснела и сбежала. Перона, любящая играть с призраками и нежитью. Нами, решающая все вопросы деньгами. Робин, не стесняющаяся вообще ничего. По сравнению со всеми остальными, Виви оказалась самой нормальной. Это обычное поведение милой девушки. Немного позже Рон обучил Виви магии ветра и земли. Алабаста – это королевство пустыни, сочетание магии земли и ветра будет очень эффективным в такой среде. Магия ветра для атаки, магия земли для изменения ландшафта. Виви довольно умна и быстро научилась применять магию. Остальные знания Рон оставил ей в виде записи и сразу же покинул королевский дворец, в поисках своей последней цели. Мисс Голденвик, Марианна. Хотя ее появление в оригинальной истории было весьма коротким, но Рон считал ее способности довольно ужасающими. Теперь у него было предчувствие, духовная сила мисс Голденвик может превзойти все ожидания. Впервые увидев мисс Голденвик, Рон был просто шокирован, будучи не в состоянии промолвить и слова. Эта маленькая 14-летняя Лоли, стоящая прямо перед ним, обладала просто чудовищной духовной силой. До такой степени, что сам Рон был потрясен и не мог точно судить о ее размерах. В этом нет никаких сомнений, ее характеристика духа превышает 200 единиц. Без отпечатка магического закона, ее огромная духовная сила была запечатана и сдержана. Сейчас Марианна может использовать свой ужасающий духовный талант, только для влияния на настроение и поведение людей. Рон испробовал на себе эту способность и ощутил, что даже ему нужно сильно сосредоточиться, для сопротивления духовному влиянию цветной ловушки мисс Голденвик. Все это заставило Рона колебаться. Он сильно опасался давать мисс Голденвик отпечаток магического закона. Рон даже не был уверен, насколько высока ее характеристика духа. Он только ощущал, что она определенно превышает 200 единиц. Получив отпечаток магического закона, Марианна скинет оковы со своего духа, обладая духовной силой, превосходящей Рона. Если это просто 200 единиц или чуть больше, то все будет в порядке. А что если окажется гораздо больше? Рон даже боялся представить это. Для влияния на поведение людей, нынешнему Рону необходимо проникнуть в сознание цели. Но Марианне это не нужно, она уже сейчас может частично манипулировать эмоциями и поведением людей, не вторгаясь в их дух. Осторожно взвесив все возможные выгоды и риски, Рон все же решил отказаться от этой идеи. После того, как его характеристика духа превысит 200 единиц, нужно будет пересмотреть решение по поводу мисс Голденвик. Когда дух Марианны будет полностью высвобожден, какие изменения могут произойти? Рон должен быть в состоянии полностью контролировать это. Нужно прорваться как можно скорее. Рон глубоко вздохнул и мягко улыбнулся Марианне. С твоим талантом, будет расточительством продолжать работать с мистером 3. Давай сделаем так, ты останешься на базе и будешь служить министром сердца. Кроме способности влиять на поведение других людей, Марианна ничем не отличается от детей своего возраста. Во избежание несчастного случая, Рон решил, что будет лучше оставить ее на базе. С ее появлением, отношения нами и Пероны возможно станут немного более мирными. Это было бы неплохо. Министр сердца, что мне придется делать? Мисс Голденвик осторожно спросила. Вспомнив поведение Марианны в оригинале, Рон улыбнулся. Нет никаких конкретных обязанностей и ограничений, ты будешь просто выполнять просьбы Робин, все остальное время считается перерывом. Услышав слова Рона, маленькая Лоли сильно обрадовалась. После этого Рон сразу же встретился с Робин и рассказал ей о Марианне. Услышав об огромной запечатанной духовной силе мисс Голденвик, Робин показала крайне серьезное выражение лица. «Пока что я не могу передать Марианне магический отпечаток, ты должна позаботиться о ней. Ах да, у меня есть команда. Используй силы Арбалиса для сбора мита и любых дьявольских фруктов». «Поняла». Робин серьезно кивнула. «Сбор мита для получения достижения коллекционера и сбор дьявольских фруктов для прямого повышения характеристики духа». Ощутив духовную силу мисс Голденвик, Рон еще сильнее, чем раньше, стремился усилить свой дух. Не просто пересечь планку в 200 единиц, он жаждет шагнуть гораздо дальше. «Я буду занят на некоторое время, оставляю на тебя решение всех вопросов». Рон отдал приказ Робин и ушел. Далее он должен заняться сразу несколькими вещами. Первое. Медитативная практика для повышения характеристики духа. Второе – исследование производных рун магии нежити. Третье – убить нескольких пиратов с высокими наградами, чтобы заполнить карманы золотом. Вдобавок нужно отправиться в Локтаун, там все еще находятся два мита. Сейчас у него на руках три мита. Первый, от давних раскопок сокровищ. Второй, Шисуй Рюмы, подобранный в триллер-барке. Третий, случайно попался пару месяцев назад, во время выслеживания пиратов. После путешествия в Локтаун, Рон завладеет уже 5 мита. Достижение коллекционера мита будет выполнено наполовину, только Зара останется без мечей. Думая об этом, глаза Рона вспыхнули. Он ведь все равно собирается в Истблю, не стоит ли попытаться завербовать Зара, заинтересовать его своими мита, затем пообещать помощь найти Михаука. Рона беспокоило только одно, сейчас Зара скорее всего не очень силен. Думая об этом, Рон не мог не улыбнуться. Робин и Нами уже у него. Триллер-барк разрушен, теперь неизвестно куда направится Брук. Если еще и Зара будет завербован Роном, выйдя в море, Луффи не досчитается почти половины спутников. Вдобавок, ранее он захватил Эйса. Конечно же, конфликт попаданца и главного героя неизбежен. Через неделю Рон наконец-то завершил создание 10 волшебных башен. Среди этих башен центральное место занимал Паниглиф, далее следовали 7 башен из больших кусков кайросики, последние 2 были созданы из множества соединенных мелких кусков кайросики, их эффективность едва соответствовала минимальным требованиям Рона. Часть кайросики, использованного для создания башен, поступила от Барак Воркс, остальное Рон получил еще будучи дозорным. Глядя на магические башни, Рон почувствовал некоторое облегчение. Среднесильному персонажу его база теперь точно не по зубам. Завершив все дела на базе, Рон получил нужную информацию, взял несколько этерналпасов и покинул Алабасту. Глава 147. Глава 147. Истблю, Локтаун. Локтаун находится относительно недалеко от Алабасты. Рон перелетел через Реверс Маунти и, полагаясь на карту Истблю, прибыл в город Локтаун. В Локтауне не так уж и много магазинов мечей, их всего 3. Рон с первого взгляда узнал магазин, в котором Зара купил мечи, но для начала решил зайти в 2 других магазина. Магазины были невелики и не очень богаты, но в одном из них неожиданно нашелся меч класса Вадзамана. Рон без колебаний купил его. Хорошие мита могут стоить миллионы и десятки миллионов белли. Для нынешнего Рона это не очень большая сумма, достаточно просто поймать пару пиратов и сдать их дозору. Прошло уже почти 2 года, только теперь я попал сюда. Рон вошел в последний магазин и сразу же взглянул на несколько бочек, наполненных мечами. Рону удалось с первого взгляда распознать Сандэкитицу. На самом деле Рон не является большим знатоком мита, он просто вскользь пролистал несколько книг, связанных с ними, и запомнил базовую информацию. Но Сандэкитицу, даже без всяких дополнительных знаний, в глазах Рона был очень необычным. Он будто запятнан тьмой, словно на нем лежит проклятие. Взяв этот клинок, обычный человек рискует повредить душу. Да, похоже, пришел дорогой гость. Владелец магазина быстро подошел к потенциальному клиенту. Рон все еще носил белую мантию и красивый костюм. С первого взгляда в нем можно распознать необычного человека. Владелец магазина сразу понял, что на этот раз его посетил богатый клиент.